Глава 5. Кремль, рабочий кабинет государя. Когда Виктору Константиновичу подали обед, великий князь был погружен в чтение отчета. Верные императорскому роду маги смерти постарались на славу, проводя допрос мертвеца. Голова Худякова действительно оказалась ценным источником информации. И хотя большую часть сведений служба имперской безопасности уже имела благодаря показаниям Сухарева, появились новые детали махинации, имена и места. Моров в очередной раз на деле доказал, насколько он полезен. Отложив документы в сторону, великий князь взял в руки вилку и вонзил ее в тонкий пластик отварного языка. Однако донести ее до рта не успел. Мысли мешали сосредоточиться на еде. И Моров прав, Жданова нужно поощрять именно от лица правящей семьи. Выдать премию за... Найдется за что. Можно присовокупить награду, если в личном деле наскребется на нее. В таком вопросе не бывает мелочей. Верность, она дорогого стоит и дешево не обходится. А первая ученица Морова будет очень полезна для Российской империи. Конечно, будущий император не рассчитывал, что Жданова и Моров наладят отношения быстро. Однако и никакой вражды между ними быть не может. Опять же, у Ивана Владимировича контракт именно на нее завязан, так что обучение продолжится. А кроме того, что уж говорить, девушку выбрали, потому что она оказалась под рукой, уже наладила отношения с Моровым и вполне могла принять на себя эту роль. А теперь уже были отобраны и другие кандидаты на это место». Пока Жданова отрабатывает материал Морова, по сути, выступая лабораторной мышкой, ведь еще неизвестно до конца, не превратит ли Иван Владимирович свою ученицу в кого-то опасного. А тем временем более достойные кандидаты готовятся занять ее место, либо присоединиться к обучению. Открытие Академии имени Его Императорского Величества Федора, разумеется, не за горами, да и методика обучения у Морова не отработана. Так зачем дергать уважаемых людей лишний раз? — Вера! — вдавив нужную кнопку селектора, заговорил Виктор Константинович. — Передай мой приказ ученицу Морова наградить по линии службы имперской безопасности. Официально, со всеми положенными почестями, чтобы перед строем, с зачитыванием приказа. — Будет сделано, ваше высочество, — отозвалась одна из многочисленных помощников. — Что-то будет нужно передать на словах? Пусть ее начальник скажет что-нибудь воодушевляющее, но так, чтобы она поняла, ее ценят. В таком случае я сама напишу ему речь. Хорошо, и намекните, что к концу года ученица Морова должна получить новое звание и перейти в отдел внутренней безопасности с прицелом на кресло ее главы. Будет исполнено, ваше высочество. Верность дорогого стоит. А теперь, когда протеже Николая Александровича трагически погиб во время взрыва, Виктору Константиновичу ничего не будет стоить поставить на ее место свою фигуру. В конце концов, служба имперской безопасности должна подчиняться монарху, а не его родственнику. Иначе какой же это тогда монарх? Деловой центр империи. Иван Владимирович Моров. Когда-то в давние времена предводители дворянского собрания занимали отдельное здание. Целый дворец, по сути, отведенный специально для встреч благородных людей. Принадлежал он императорской фамилии, а дворяне его арендовали вместе с огромной территорией, с лесом, озером и садами, в которых можно было спрятать армию. Однако со временем нужда в такой помпезности отпала. Дворянское собрание перебралось в современное здание и заняло в нем пентхаус под крышей 50-го этажа. Места ниже занимали крупнейшие добывающие и финансовые компании Российской империи, так что соседство вышло еще более примечательным, чем в отдельном дворце. Ведь благородные люди собирались в месте, которое стояло над корпоративными воротилами. Скоростной лифт со стеклянными стенами, сквозь который открывался вид на старую Москву, доставил меня на самый верх и застыл на несколько секунд. Двери разъехались в стороны, открывая моему взору огромный холл, заставленный диванами и столиками. В глаза бросился бельэтаж, на котором мелькали слуги. Стеклянные стены открывали чудесный вид на столицу Российской империи, В нижнем зале, куда меня привел лифт, даже сейчас несколько компаний дворян что-то обсуждали между собой, рассредоточившись по помещению. Еще одна группа находилась на билетаже. Там явно отмечали какое-то мероприятие. Двое сидящих друг напротив друга мужчин с серьезными лицами столкнули бокалы. Не успел я сделать и пару шагов, как рядом возник здешний сотрудник и, низко поклонившись, произнес: «Добро пожаловать, Иван Владимирович. Вас ожидают в главном совещательном зале. Прошу следовать за мной». Кивнув, я двинулся за мужчиной, продолжая рассматривать помещение. Все вокруг выглядело дорого и исторично, как будто комнаты с антикварной обстановкой поместили в современный мегаполис. Эклектика оформления не бросалась в глаза и не вызывала вопросов. Слуги все до единого были одеты по моде прошлого века, в то время как господа щеголяли модными нарядами. При этом раскрытые ноутбуки на некоторых столах вписывались в обстановку весьма гармонично. Сотрудник провел меня через нижний зал так, чтобы мы не приближались к уже рассевшимся по диванам компаниям. Но при этом при желании меня могли заметить и подозвать. Несмотря на то, что у меня уже назначена встреча, я вполне могу завести с кем-нибудь из присутствующих разговор. «Прошу вас», — склонившись в поклоне, произнес мой провожатый, открыв двойные деревянные двери. Я вошел в небольшое помещение, человек на 50 максимум. Длинный лакированный стол из темного дуба, покрытый сукном, занимал треть пространства. Множество резных кресел было приставлено к нему, а напротив входа пятеро мужчин разного возраста уже что-то обсуждали между собой. — Иван Владимирович Моров! — объявил слуга, прежде чем закрыть дверь. Я спокойно прошел к уже сидящим людям и, не дожидаясь приглашения, отодвинул один из стульев, чтобы на него опуститься. — Здравствуйте, господа! — проговорил я. — Вы просили, и я пришел. «Какое у вас ко мне дело?» Опустившись на сиденье, я положил руки на столешницу. Первым заговорил мужчина лет 45, относительно остальных присутствующих, самый молодой. У него единственного даже седины еще не было, зато имелся искусственный глаз, что позволило мне идентифицировать его без проблем. Лермонтов Сергей Юрьевич, отставной полковник десантных войск Российской империи. Звание получил одновременно с отставкой по ранению. Его род был достаточно богат, чтобы позволить своему представителю магический артефакт в качестве протеза, который требовалось менять раз в квартал на новый. Но основная слава полковника, позволившая войти в председатели дворянского собрания, — лояльность войск. «Иван Владимирович», — обратился он ко мне, — «мы вызвали вас для обсуждения важной проблемы». Моровы — род довольно молодой, однако уже себя зарекомендовавший. Ваши предки сражались за наше отечество, и теперь, когда вы остались последним представителем фамилии, у нас возник закономерный вопрос, что ждет ваш род дальше. Я кивнул, показывая, что услышал, а слово взял сидящий справа Сергей Юрьевич, уже совершенно облысевший от возраста старик со сморщенным лицом. Добрынин Николай Олегович, пожалуй, был самым старым дворянином из живущих. Он застал еще деда почившего императора. А кроме того, выступал одним из самых ярых сторонников сохранения дворянской вольности, за что, собственно, и получил свое место. «Законами не регламентировано, когда глава рода должен вступить в брак, молодой человек», — произнес он негромко. Истории, подобные вашей, нам известны. Они редки, но, к сожалению, встречаются. И потому мы ждем, что вы объясните нам, чего благородному обществу ждать от последнего представителя Моровых, и как долго он собирается оставаться последним. Я снова склонил голову, но больше никто голоса не подал. Значит, артефакты их не интересуют, как и моя работа с правящим родом. Впрочем, учитывая разговор с Виктором Константиновичем, возможно, и до артефактов дело дойдет. «Во-первых, я не хочу спешить с тем, чтобы обзаводиться супругой и наследником», — заговорил я. Возможно, вы упустили последние новости, но с того дня, как умер мой дед, Александр Васильевич, на меня было совершено столько покушений, что я уже со счета сбился. Подвергать риску благородную девицу — это будет низко с моей стороны. Члены дворянского собрания переглянулись. Судя по лицам, услышать эти слова они ожидали. — А во-вторых, Иван Владимирович, — уточнил Николай Олегович. — Во-вторых, господа, на данный момент я еще не встретил дворянский род, имеющий девиц подходящего возраста, с которым я хотел бы породниться. Пока что все мои контакты сводятся к узкому кругу лиц, которые не имеют таких дочерей, либо к деловым партнерам, которые изначально не заинтересованы в браке со мной. Лермонтов кивнул, переводя взгляд на Добрынина. — В таком случае мы готовы представить вашему вниманию список, одобренных дворянским собранием невест, — озвучил Николай Олегович. — Все они подходят вам по возрасту, положению, имеют достойное приданое. Естественно, так как Моровы род молодой, никого в числе претенденток из старого дворянства не имеется. Мы идем вам навстречу, Иван Владимирович, и готовы провести смотр невест, — закончил он, — как и положено традициями Российской империи. Честно признаться, такого поворота я не ожидал. Собрать кучку благородных девушек, заранее согласных стать моей супругой в одном месте, показать их друг другу, а потом выбрать одну, чтобы остальные запомнили пренебрежение с моей стороны и при малейшей возможности попытались как-то мне испортить настроение? Не XVI век на дворе. Женщины давно не сидят по теремам, а являются полноправными членами общества и возглавить собственный род могут и дела вести. «Благодарю, господа», — ответил я, чуть наклонив голову. «Однако от смотра невест я откажусь. Впрочем, со списком, если вы мне его предоставите, ознакомлюсь». Добрынин кивнул, и Лермонтов придвинул мне толстую папку. Листов 50, не меньше. И если на каждом по одной девице, встреч мне предстоит немало. Ссориться на пустом месте с дворянским собранием не следовало, да и выбирать прямо сейчас не требовалось. А досье полистаю, может быть, найдется что-то полезное. Теперь перейдем к следующему вопросу. Как только я принял папку, объявил Николай Олегович. Нам подали жалобу на вас, Иван Владимирович. Род Щелковых заявляет, что вы намеренно распространяете в обществе мнение, что их артефакты плохого качества, и Щелковы наживаются на благородных семьях, продавая им плохие изделия. Я пожал плечами. То, чего я так долго ожидал, наконец случилось. Я вроде бы и не скрывал своего отношения к здешним артефакторам, но пока мои слова дошли до их ушей, а в обществе начали обсуждать именно мои изделия, прошло время. Рынок производств зачарованных предметов уже был давно поделен, и мое появление на нем с продукцией, которая по качеству превосходит все, что способны изготовить мои конкуренты, фактически уничтожает их деловую репутацию. Потому как я делаю то, на что они, во-первых, не способны, во-вторых, более качественно, и, в-третьих, я беру недорого, а господа чародеи на этом поприще поколениями живут. Так что обозлиться они были просто обязаны. Буду честен, я не знаю, кто такие Щелковые, но если они изготавливают артефакты, как те, что мне встречались до сих пор, их товар действительно самого низкого качества, — заявил я, глядя при этом на Лермонтова. — Сергей Юрьевич, ваш протез — их рук дело. — Да, Иван Владимирович, — ответил полковник, — и меня крайне беспокоят ваши заявления. — Господа, но вы ведь слышали, что я делал артефакты для Солнцевых, Завьяловых, Романовых, — задал я встречный вопрос. — Понятно, что к великим князьям спросить не всякий раз подойдешь, но Венедикт Кириллович ведь хвалился своими артефактами во всеуслышание. — Мы навели справки, Иван Владимирович, — ответил Добрынин. — Однако вы порочите благородную фамилию своими высказываниями, и мы бы хотели разрешить этот конфликт. — Каким образом, — улыбнулся я, — устраивать дуэли не хочу. Что толку мне будет с того, что кто-то из неизвестных мне людей умрет, а я получу целый род врагов? Или, быть может, они перестанут производить некачественный товар? Щека полковника дернулась с той стороны, где у него был искусственный глаз. «Иван Владимирович», — начал было он, но его перебил другой член собрания, сидящий сразу за дворянином. «Иван Владимирович, давайте мы устроим простое соревнование, которое докажет, кто из вас лучший артефактор», — предложил, складывая руки на столешнице, он. «Устроим его прямо здесь, в дворянском собрании. Соберем журналистов, пригласим благородные семьи. Чтобы не было кривотолков, вам дадут одинаковое задание, и по результатам судей прибудут в чью-то сторону. И вы, и Щелковы, будут вынуждены признать это решение и следовать, исходя из него». Я усмехнулся. «Прошу прощения, господа, но кто будет судьями?» — уточнил я. «Коллеги-артефакторы? Может быть, заслуженные преподаватели магии, чье мнение станет решающим? Потому как вы сами заметили, я молод, у меня нет множества связей и обширной клиентуры». «Вы хотите сказать, что нас можно подкупить?» — возмущенно спросил Лермонтов. «Сергей Юрьевич, дайте мне 5 часов спокойствия, инструмент и материал, и я сделаю вам такой глаз, который не потребуется заменять вообще никогда», — предложил я, обернувшись к нему всем корпусом. «Или, если вам надоело ваше увечье, я могу вам вырастить новый, совершенно здоровый». Он смотрел на меня в изумлении. То ли не верил в мою наглость, то ли был удивлен, что так вообще можно сделать. В любом случае, я наглядно продемонстрировал, что лояльность дворянского собрания можно купить, а именно ради этого я озвучил свои предложения. «Хм, я вас услышал, Иван Владимирович», — кашлянув, произнес Добрынин, поглядывая на более молодого коллегу. «В качестве экспертов предлагаю вызвать на время проведения мероприятия людей Романовых. У них в подчинении имеются чародеи, обладающие магическим взором, и они выступят незаинтересованной стороной». «Согласен», — кивнул я. Предложение было мне на руку. Мало того, что я выиграю спор, что само по себе придаст мне немного дополнительного уважения в глазах общества, так это еще и реклама моих артефактов. Для свидетелей это будет развлечение, и сюда соберутся многие, так что количество клиентов обязательно увеличится. Вовремя я закончил отстраивать лавку. «В таком случае мы сообщим вам, когда пройдет дуэль», — произнес Добрынин. «Благодарю, господа». Поднявшись из-за стола, я направился к выходу. Слуга предусмотрительно открыл мне двери, выпуская обратно в нижний зал. «Не желаете чего-нибудь, Иван Владимирович?» — уточнил он, сопровождая меня к выходу. «Может быть...» После визита в Кремль я неплохо перекусил, так что задерживаться мне не требовалось, однако и уходить раньше времени смысла не было. «Двойной эспрессо», — ответил я, поворачивая к ближайшему дивану. «Сию минуту, ваше благородие», — поклонившись, произнес он, прежде чем отойти. В минуту, конечно, сотрудники не уложились, но обслужили быстро. Потягивая бодрящий напиток, я не смотрел в сторону совещательного зала. Если я окажусь неправ, то просто уйду. Но предложение, озвученное за двойными дверьми, упало на благодатную почву. Так что, когда предводители дворянского собрания покинули зал и разошлись в стороны, а ко мне направился полковник Лермонтов, я ничуть не удивился. Остановившись рядом с диваном, на котором я сидел, Сергей Юрьевич вежливо поинтересовался. «Не возражайте, Иван Владимирович, если я составлю вам компанию?» Я улыбнулся ему и кивнул. «Скажите, вы ведь не шутили по поводу моего глаза?» — уточнил он, расположившись напротив. «Вас интересует новый протез, господин полковник?» — спросил я, глядя на собеседника. «Или все-таки новый глаз?» Через полчаса я вышел из делового центра. В моем внутреннем кармане лежала визитка Сергея Юрьевича. Один из предводителей дворянского собрания теперь, можно сказать, в моем кармане. Люди готовы на многое, когда на кону вопрос возвращения их собственного здоровья. И в следующий раз весь род Лермонтовых будет на моей стороне в любом вопросе, потому как они точно будут знать, кто помог их главе. И это тоже реклама моих способностей, ведь Сергею Юрьевичу будет достаточно просто войти в помещение, чтобы люди в нем заметили восстановление утраченного органа. Лермонтов не станет скрывать, кто ему помог. Кажется, в скором времени в список потенциальных невест будут включены и старые благородные семьи. переставшие брезговать родством с молодыми Моровыми. Улыбнувшись этой мысли, я достал телефон и нашел ближайший мебельный магазин. Лавка мне понадобится, и очень скоро. Пора переходить к следующему шагу.